Часть вторая. Когда я прихожу к огромному дереву на холме, я частенько встречаю там Сильфа. «Извини, не слишком долго ждал?» «Нет, я тоже только что пришел». После таких фраз, напоминающих встречу какой-нибудь парочки, мы начинали вместе играть. Поначалу тот ребенок, Сомар, и другие хулиганы попытались доставать нас. В самый разгар событий даже дети возрастом лет 10-12 иногда присоединялись к ним, но все получили отворот-поворот. Каждый раз мать Сомара прибегала к нам в дом закатывать скандалы. Я наконец понял, почему. Даже если она утверждала, что дело в детских проблемах, правда в том, что она любит Пола. Детские ссоры – просто оправдание, чтобы увидеть его. Как глупо. Сомар, вероятно, чувствует сильнейшее раздражение каждый раз, когда его из-за малейшей царапины таскают к нам. Похоже, он и не пытался в тот раз изображать несчастную жертву. Довольно неловко подозревать его в том, что он это сделал. Они были отброшены 5 раз. И, наконец, в один ключевой день и вовсе не пришли. Они иногда посматривают на нас, играя вдалеке. Но они не разговаривают с нами, если мы сталкиваемся друг с другом. Они, похоже, решили полностью нас игнорировать. С этим инцидент был разрешен, и большое дерево на холме стало нашей личной территорией. Конец второй части.